Спасение четырех советских людей, терпящих бедствие на льдине, рассматривается как государственное дело. Так разве можно сомневаться в том, что мы не будем оставлены на милость волн Гренландского моря? Мы продолжаем спокойно работать на обломке нашей льдины. 4 февраля. Ночь прошла тихо, без толчков. Теодорыч хорошо зарядил аккумуляторы для радио и научных работ. Завели патефон, с удовольствием слушали музыку, протерли мокрой тряпкой лица и как-то посвежели. Нас изнуряет пурга, потому что при этом на улице одежда быстро мокнет, а сушить ее негде. Все же мы отправились на одну из соседних льдин, где остался технический склад. По дороге перепрыгивали через трещины, выбрали со склада все вплоть до мелочей и привезли на нартах в лагерь. Теперь он напоминает своим видом цыганский табор. Все наше хозяйство уложено на нартах. Льдина, на которой мы живем, уже треснула в трех местах. По краям и тоже обнаружились трещины, и мы думаем, что скоро останемся на еще меньшем обломке. За связь с материком мы спокойны. Она находится в руках такого замечательного радиста, как наш Теодорыч. Целый день работали с Эрнстом, приводя все в порядок. После каждого путешествия на соседние льдины, где у нас еще осталось горючее, мы возвращались в палатку и заводили патефон. Эрнст напоминал мне об этом обычно фразой: «Отведем душу, что ли?» По радио мы узнали, что рабочие завода имени Орджоникидзе решили в кратчайший срок отремонтировать Ермак. У нас очень скудные запасы энергии в аккумуляторах. Мы устали, измучились, но все же решили послать небольшие корреспонденции в газеты. Надо успокоить всех, кто в эти дни беспокоится за нашу судьбу. Мы написали, что у нас все в порядке, что мы живем нормально и продолжаем свои научные работы. Обедали еще в старой палатке, но хозяйство держим наготове. После обеда выносим из палатки всю посуду и примусы. Как только стихнет ветер, построим себе снежную хижину. Изыскиваем место для этого строительства. Теперь для нас проблема площади приобретает особую остроту. Совсем недавно мы были богачами, в нашем распоряжении имелись огромные ледяные пространства. Теперь мы обеднели и дорожим каждым метром нашей льдины. Порывы ветра доходят до 12 баллов. Нашу шелковую палатку сильно трясет. Нарты с грузами каждый час приходится перетаскивать на новое место, укрывать от снежных заносов. Пока что мы спим еще по-прежнему в старой палатке, но пора уже ее покидать. Температура воздуха 11 градусов холода. После морозов, которые мы пережили, они доходили до 47 градусов, это для нас легкий климат. Эрнст перехватил в эфире из сводки газетных сообщений текст телеграммы, посланной из главсевморпути капитану Мурманцу Ульянову. И когда у нас настала короткая передышка в борьбе со стихией, зачитал нам ее. «Правительство поручило мне передать вам задание обязательно дойти до лагеря Папанина, спасти героев, снять их со льдины. Вложите все силы в выполнение этого исторического задания. Доносите о продвижении каждые 6 часов. Шмидт». Позавчера я записал в дневнике о наших опасениях относительно Мурманца. За прошедшие сутки мы не раз обсуждали это задание и пришли единодушно опять к старому мнению: эта задача не под силу маленькому Мурманцу. 5 февраля. Шторм продолжается. Мы установили для себя выходные дни, так как боимся полного изнурения. А в такое время, которое наступило у нас, требуется много не только моральных, но и физических сил. Дежурный по лагерю Эрнст, он все время следит за трещинами, новых толчков не было. Проверяя состояние лагеря, я зашел в нашу старую палатку, где мы спокойно провели долгие месяцы. В ней скопилось много воды. Нас окружают большие разводья. Наш обломок льдины представляет собой островок. У краев ледяного поля появились даже волны. На завтрак были икра, масло и чай. полдень начало рассветать.